Елена Рейн. «Огонь снежного самбара». Читает Светлана Шаклейна. Пролог. Земной Тасхар, Сахранское королевство. Пожилой мужчина с длинной бородой медленно двигался по коридору, наблюдая охранников с мечами, искоса поглядывающих на него. Он направлялся в гостиную, чтобы переговорить с Тероном, могущественным королем королевства Южных земель. Зять вызвал его для серьезного разговора. А если так, то Сатияр не мог отказаться, чтобы не вызвать гнева и ярости жестокого правителя. Они не испытывали теплых родственных отношений, и никогда этого не случится. Непозволительные глупости, как считал мужчина, с завистью рассматривая богатое убранство замка. Да, несмотря на всю неприязнь к Тирону, он отдал свою дочь в жены именно этому мужчине, считая, что в случае войны с оборотнями король сможет дать ему защиту, тем более их земли расположены рядом. Сатияр долго думал над тем, с кем заключить брачный союз, и когда заметил интерес сурового мужчины, который недавно потерял жену, подстроил так, чтобы они познакомились ближе. Единственная дочь, Венера, считалась невероятной красавицей. За свою жизнь Сатияр не видел ни в одной женщине столько достоинств — красоту, нежность, скромность и кротость. Он вырастил дочь идеальной для брака, чтобы каждый мужчина хотел видеть ее своей женой. В отличие от его глупой супруги, которая не могла понять главного, Венера была на редкость послушной. Поэтому он выгодно продал ее, зная, что на красоту черноволосой невинной девушки польстятся многие. И он оказался прав. И все было хорошо, даже лучше, чем он представлял. Сатияр получил сундуки с золотом и плодородные земли в качестве выкупа, и главное, у него появилась мощная защита. Но несмотря на огромную силу и мощь, Терон не уберег свою жену. Посчитав, что справится с любой опасностью, он отправился в путешествие по землям Тасхара, но все закончилось очень печально. Старик вздохнул, не понимая, как так получилось, переживая за свои земли. Поэтому он здесь, чтобы быть угодным, показать свое уважение и понимание. Дрожащей рукой Сатияр, король маленького королевства, дотронулся до деревянной круглой ручки и толкнул дверь. Ступив на каменный пол, увидел высокого, стройного мужчину, глаза которого пылали яростью и желанием уничтожить. Ничего хорошего свирепый взгляд не сулил, и старик задумался, желая скорее узнать причину гнева, чтобы найти достойное решение. Огонь в камине исполнял свой изумительный, волнующий танец. Языки пламени поднимались и опускались, безжалостно разрушая поленья, соединяясь воедино и вновь отталкиваясь, наполняя помещение жаром и светом. Искры летели во все стороны, но мужчину, стоявшего столь близко к огню, не волновали такие мелочи. Он на секунду заострил внимание на Сатияре, которому приказал немедленно явиться, и отвернулся, пытаясь контролировать свой гнев. «Король Терон? Приветствую тебя», — проговорил старик, чуть склонив голову в знак уважения. «Она беременна», — с презрением кинул мужчина, сжимая руки в кулаки. Каждый раз, как он вспоминал об этом, его сердце обливалось кровью. Но держать в себе и ничего не предпринять было не в его манере. Он желал смерти. «Поздравляю вас и себя». Терон резко развернулся и с яростью процедил. «Не с чем поздравлять меня! Венера носит под сердцем выродка оборотня!» Сатияр нахмурился, понимая, что значат его слова, и, не желая терять силу и защиту сильнейшего, проговорил. «Нужно пригласить знахарку и избавиться. Я пробовал, приглашал. Но моя красивая жена ведет себя как животное. Рычит, рушит все. Это отродье меняет ее». Пожилой мужчина вздохнул и на секунду подумал, что прогадал. Нужно было отдать дочку в жены королю Хатаранского королевства. Тот бы точно не допустил такого несчастья. Но кто знал, что на столь сильного правителя нападут самбары, когда они отправились отдыхать. Война между оборотнями и тасхарами прошла много лет назад. Казалось, не стоило переживать, но на них напали, уничтожив охрану, ранив короля, девушку похитил Самбар. Второго тигра Терон разрубил на части. Через несколько дней он с огромным войском нашел свою жену, израненную, в разорванной одежде, рыдающую в небольшой роще. Она боялась смотреть мужу в глаза, желая смерти. Терон уничтожил всех, кто видел его позор, и забрал красавицу домой. Он подумал вернуть ее отцу или отдать в монастырь, но понял, что этим можно воспользоваться, и превратил красивую, скромную жену в наложницу, которая позволяла все, что не посмела бы раньше. Венера боготворила мужа и, понимая весь ужас ситуации, была готова на все, чтобы быть рядом. Когда она забеременела, мужчина обрадовался. Но через время заметил, что стоило только ему обидеть ее, становилась агрессивной, невменяемой, не контролировала свои поступки и не помнила ничего, стоило усмирить гнев. И тогда он пригласил Атырая, мага, способного определять силу младенцев. Седой старик сказал, что ребенок не может быть его. Он чувствует силу и мощь дикого, опасного хищника. В тот день Терон решил избавить жену от ненужной ноши. Но его послушная и услужливая превратилась в безумицу. Он, конечно, мог ее убить, но не стал, не желая отказываться от роскошного тела юной красавицы, которая должна в будущем принести ему сильных сыновей. «Тогда я принял решение. Она родит отродье, но от него нужно будет избавиться». «Убить?» — уточнил Сатияр, задумчиво поглядывая в окно, где лил дождь, а темные тучи закрыли небо, отчего вечер превратился в ночь. «Да». «Но Венера...» «Как только она избавится от ноши, станет вновь послушной и ласковой». «Да, но как посмотрят те, кто ждет вашего наследника?» «У меня есть наследник. А это отродье не должно жить, тем более родится девочка. А подданным скажем, что боги забрали ее к себе». В гостиной становилось все жарче. Удушливый воздух сжимал легкие, и Сатияру было нечем дышать. Он вытер пот рукой со лба и, схватившись ладонью за седую бороду, побрел в сторону окна, где стоял диван, обитый дорогими шелками. Присев, старик тяжело вздохнул и выдал: «Я считаю несправедливым просто так убивать отродье оборотней, которые принесли нам столько зла». Терон усмехнулся, предвкушая решение отца своей несчастной жены, и, схватив сигару с полки камина, деловито произнес: «И как же поступить?» «Сделать ерохой и положить на алтарь жертвы для нашего благополучия». Довольная улыбка хищно ползла по лицу мужчины. Он свирепо оскалился и проговорил: «Я рад, что пригласил вас. Это очень честно по отношению к нам». «Рад, что вы так считаете». «Но как сделать так, чтобы Венера не помешалась от горя? Она может что-то с собой сделать, а это нежелательно. Женщины так глупы и слабы, такая новость может убить ее». «У нас есть Атырай. Он заявит, что боги требуют этого ребенка в жертву, и тогда королевство сулит благополучие. А королева в скором времени родит сильных сыновей». Раздался хриплый, жуткий хохот красивого мужчины. Он не сдерживал эмоций, предвкушал, считая, что такой исход доставит ему огромное удовольствие. Выдохнув дым, он довольно заметил: «Хорошо. Раз решили вопрос, то предлагаю пройти в столовую и обсудить мою помощь провизией и золотом вашему войску». «Вы щедры», — довольно проговорил Сатияр, в это мгновение понимая, что все же он невероятно умен. Дочь продал выгодно и правильно. 10 лет спустя. Сахранское королевство. Курносая девочка с огненными волосами собирала ягоды в колючих зарослях кустарников. Руки ее были в крови, но она знала, что обеда ей не видать, если не принесет полную корзинку с крыжальей. Жаль, что ягода росла на тонких стеблях с длинными колючками, обжигающими кожу. Не зря эта ягода считалась самой вкусной, но редко кто выращивал ее. Сегодня Лиана мечтала поесть похлебку, а может, еще и корочку хлеба, если выделит. Сколько можно питаться ягодой? Она не утоляла голод. Про то, что получит выговор, независимо, придет она с пустым лукошком или полным, Ероха знала. Так было всегда, сколько девочка себя помнила. А вот вопрос с едой зависел от ее поведения. И хоть Лиана старалась молчать, но всегда находились причины считать, что она недостаточно работала, чтобы есть. Еще ни разу никто не поблагодарил и не сказал доброго слова, только наказание и лишение. Чувствуя раздирающую боль, Лиана посмотрела на свои голые ступни, пораненные от камней и чуть опухшие от крапивы. Обувь Ерохам была положена, но с 12 лет. Некоторым выдавали раньше, если им приказывали убирать хозяйские спальни в замке. Ей же всегда доставалась работа на кухне, в загонах, на полях и в саду. Обидно. Но судьба Ерохи для благополучия господ была не так спокойна, как казалось со стороны. Хотя других почти не замечали, а к ней всегда было особое отношение, от которого она мечтала скрыться. Король Сахранского королевства, Терон, лично контролировал, чтобы у рыжей девчонки не было и минуты свободного времени. Порой ночью не разрешали спать, если имелись дела. Темноволосый озлобленный мужчина ненавидел ее и не скрывал, постоянно унижая, показывая пример другим. Если бы король так относился ко всем Ерохам, она бы смирилась. Но так обращались только с ней. Его старший сын — Витор, темноволосый парень с длинными густыми волосами, который был старше ее на 7 лет, буквально прохода не давал, желая обидеть или причинить боль. С позволения отца он уничтожал ее труды, а потом она получала наказание плетью за то, что лентяйничала. Но это не так ее коробило, как его ненависть к тем, кому она была неравнодушна. Недавно он унес и спрятал котенка, к которому она повадилась бегать, таская крохи хлеба со стола, когда никто не видел. А через неделю нашла его на своем тюфяке, высохшего, с неприятным запахом гнили. Витор задушил маленького комочка. Девочка закрыла глаза, стараясь не показывать эмоций. «Нельзя!» чтобы не лишиться всего, что вызывает трепет в душе. Как же она презирала эту жизнь, Тасхаров, и верила, что можно что-то изменить. Только как? С грустью взглянув на свои пальцы, Лиана тяжело вздохнула. Эх, что жалеть себя? Нужно скорее заканчивать работу и идти в кухню. Насупившись, она сцепила губы, приготавливаясь к боли, и пошла вперед, пробираясь дальше вглубь, царапая лицо и открытые участки кожи. Спустя час девочка справилась со своим заданием. Довольная, она вышла из сада и побежала к замку, чтобы отнести в кухню, радуясь, что смогла собрать. Может, сегодня у нее будет хороший день. Главное, чтобы Лилух закончил свои дела и пошел на обеденный сон. Тогда Милесис выдаст ей порцию, как и всем. Не любила она главного повара, злого и жадного мужчину, который всегда с удовольствием лишал ее еды, считая, что маленькая Ероха плохо смотрит на него. Он был суеверен и называл ее отродьем, вкладывая в свои слова так много презрения, словно знал то, о чем другие не ведали. Отряхнув старое рваное платье, Лиана вышла на территорию общего двора. Как вдруг услышала крики и увидела принца и двух его друзей, которые бежали в ее сторону. Чувствуя агрессивность с их стороны, ведь Витор никогда не упускал момента обидеть ее, она посмотрела на корзинку с ягодой и рванула в сад, зная, что если не спрячется, то все закончится как обычно. Они растопчут ее труды, и от Лилуха получит наказание. Девочка не понимала, почему сын короля именно к ней испытывал такую ярость и больше никому, но уже привыкла. Только добежала до кустарника, быстро юркнула в кусты, пролезая к середине, и плюхнулась на землю, зная, что к ней точно не подойдут. Послышался топот, и она увидела Витора и его друзей, Антея и Ника. Они почти одновременно подбежали и, осмотрев территорию колючих, непроходимых кустарников, застопорились на месте. «Выходи, Лиана!» — приказал Витор, не понимая, как сопливая дерзкая девчонка может так быстро бегать. Он старше ее и сильнее, ему нет равных в отваге, силе и выносливости, но она не только прибежала первой, но еще успела забраться в самую гущу колючих кустарников. Девочка молчала, зная, что отвечать не стоит. Уже была научена и знала, что можно ожидать от сына короля. Как бы она ни просила оставить ее в покое, мерзкий наследник только еще больше злился. Так что пусть рычит без ее вмешательства, у него это хорошо получается. «Я приказал тебе выйти! Ты ероха и должна выполнять мои приказы!» Ядовито процедил молодой, красивый, темноволосый парень, распаляясь все больше от того, что жертва его вновь не послушала. В сердце парня зрела ярость. Он злился на сопливую, но гордую девчонку, которая всегда нос задирала, что не положено было тем, чья судьба — лежать на алтаре жертвоприношения для благополучия королевства. «Она глухонемая!» — рассмеялся Антей, рыжий парень, улыбаясь, получая удовольствие от сопротивления маленькой малышки. Ему нравилась Лиана, ее смелость заслуживала уважения. Жаль, что призвание Ерохи — умереть. В противном случае, когда бы она выросла, он мог ее выкупить и содержать как любовницу. Так все делают с челядью, а они в ответ боготворят своих спасителей и благодетелей. А девочка уже сейчас поражала невероятной красотой, а что будет потом? Но она ероха. Законы запрещали совращать тех, чей удел священная миссия. Жить, пока не наступит заветный миг, и их путь завершится на алтаре. Ерохом мог стать любой. Когда женщине приходил срок рожать, к ней являлся Атырай и осматривал новорожденного малыша. Если ребенок рождался слабеньким или его мать умирала при родах, то считалось, что он слаб не только телом, но и ничтожен духом. Такие дети не имели права жить, а только быть бесплатной рабочей силой в королевстве, пока не наступит время обряда и их не принесут в жертву богам. При этом они должны беспрекословно принять свою судьбу и умереть от руки самого сильнейшего, закрывая глаза навсегда, с достоинством принимая смерть, и тогда боги даровали им новую жизнь. Парень только со стороны восхищался и наблюдал за сражениями бравой девочки, не уступающей даже наследнику. На большее он не надеялся, зная, что наказание будет неизбежно. Ерохи должны быть чистыми перед смертью, невинными, либо боги разгневаются и проклянут, обрекая на голод и нищету все королевство. «Она невыносимо упрямая», — холодно заметил Ник, злясь, что вынужден слушаться Витора, которого тянуло поразвлечься в остроумии с Ерохой. Он желал направиться на полигон и посоревноваться на мечах. У него была мечта — стать воеводой, как и его отец. А он вынужден бегать за той, что недостойно внимания. Ник презирал принца, считая его жестоким и наглым. Но с этой девчонкой он вел себя довольно странно. Желал причинить боль, но потом отступал. А с другими он не знал жалости и пощады. Щеки красноволосой девочки горели алым цветом, а глаза потемнели от гнева. Она ждала и надеялась, что ее начнут искать. Если нет, то беды не миновать. Зная Витора, он придумает что-нибудь жестокое. Тем временем Витор, охваченный яростью, нагнулся и попробовал забраться в кусты, желая достать Ероху. Но колючие ветки безжалостно рвали кожу. Он видел, что руки, лицо Лианы в царапинах, но девчонка без тени эмоций смотрела на него, не выдавая и звука. А что больше злило, он не видел ее страха, что его безумно раздражало. Она никто, никчемная овечка для жертвоприношения, а смеет взирать на него, как тигрица, опаляя высокомерием и презрением. «Тварь!» — с возмущением думал он, пытаясь двигаться дальше. Но когда ветка ударила по лицу, он взревел и пополз назад, на секунду улавливая удовольствие в глазах дикой девчонки. «Давайте срубим ветки», — предложил Ник, замечая, как принц вытирает щеку от крови, растирая по лицу. Он знал, что предложение прогуляться до полигона тот сейчас воспримет агрессивно, поэтому лучше всего было достать девчонку, чтобы он получил то, что хотел, а потом сражаться. Витор задумчиво посмотрел на кусты, а потом на встрепенувшуюся девочку с огромными карими глазами, понимая, что, несмотря на внешнее безразличие, предложение Ника застало ее врасплох. Он хищно ухмыльнулся и с презрением процедил. «Нет, мы просто подожжем кусты, и она сама, как крыса, бросится ко мне». Отмечая вытянутые лица друзей, он коварно захохотал, а потом скривился и приказал. «Что стоите? Несите сучья и бумагу. Пора этой заморашке узнать, что полагается за непослушание». Ник пошел за сухими ветками и корой, а Антей полез рукой в карман штанин, желая достать спички. Сам же Витор ждал, непрерывно вглядываясь в лицо девчонки, ожидая слез и мольбы. Но она молчала. Кусала губы в кровь и молчала. И это действовало еще хуже, чем дерзкие слова, которые она имела наглость бросать ему в лицо. Когда все было готово и огонь медленно начал разгораться, он громко засмеялся, отмечая, как Лиана начала отползать еще дальше. «Бросайте со всех сторон! Поджигайте все!» — прокричал Витор, предвкушая дальнейшие события. Когда друзья раскидали деревяшки с огнем со всех сторон, вдруг издалека послышался голос. Принц резко развернулся и увидел, что со стороны заднего двора вышла кухарка. Она оглядывалась и звала девочку, ругая ее, угрожая не кормить. Витор с яростью сжал ладони в кулаки и, сделав шаг ближе к кустам, которые горели, перекидывая на другие ветки, и процедил. «Что же, повезло тебе. Но не рассчитывай, что мы закончили. Ты еще ответишь за свой мерзкий характер. И больше тебе будет негде прятаться». Лиана молчала, а ей хотелось закричать ему в ответ. Столько гнева, обиды клубилось в ее огромных карих глазах. Но девочка сдерживала себя, понимая, что будет только хуже. Когда она отвечала, то не могла успокоиться, пока не выскажет все, за что много раз была наказана. Маленькая Ероха убеждала себя, что они уйдут, и тогда она выберется. Посмотрела на огонь и закрыла глаза. А когда открыла, встретилась с ядовитым взглядом принца, обещающим расправу. Его друзья уже бежали в сторону полигона, а он до последнего ждал, пока пухлая кухарка в сером длинном платье, охая и вздыхая, не оказалась в нескольких шагах от него. Витор последний раз окинул дрожащую девочку и, плюнув на землю, медленно и вальяжно направился за друзьями, убеждая себя, что дал ей отдых лишь на мгновение. Как только он оказался далеко, девочка всхлипнула и оглядела кусты, не зная, как выбираться, чувствуя, как дым не дает дышать. Лишь когда увидела, что кухарка платком и ногами тушит огонь, чтобы помочь ей, поднялась и пошла вперед, чувствуя голыми ступнями жара земли. Уже выбираясь из кустов, согнулась и кинулась к женщине. Мгновенная, невыносимая боль обожгла плечи, спину и пальцы ног. Девочка закричала и упала, закапывая землей ступни, сдерживая слезы. «Нечего сидеть. Пошли. Сама виновата. Повиновение — главная черта священной Ерохи. А ты самой исчадие ада!» — бурчала кухарка, схватив девочку за руку, продолжая выговаривать. «Нет в тебе уважения к благородной миссии. Значит, будешь без обеда». «Я ничего не делала!» — воскликнула девочка, вырываясь и резко отпрыгивая. Женщина остановилась и, покачав головой, с возмущением воскликнула. «Ой, не к добру, не к добру. Это сейчас такая, а что будет через несколько лет?» «Я сбегу, сбегу из этого проклятого места!» На одном дыхании выпалила девочка и, отмечая ужас в глазах женщины, резко побежала на задний двор, чтобы окунуть ногу в корыте с холодной водой. Все равно ее не покормят. Хорошо, что ягоды подкрепилась. Лиана бежала со всех ног, с сожалением думая о том, что нужно было молчать. И зачем она призналась ей? Но в глубине души она надеялась, что Лолита не скажет никому, не передаст ее гневные слова. Ведь она ни в чем не виновата.